Пору за крепкого, работящего мужчину давали в среднем 500 початков маиса, а за женщину в детородном возрасте всего 400. Если семья имела только одного пригодного для продажи ребенка, то этим мальчикам или девочкой приходилось пожертвовать, чтобы остальные домочадцы не умерли с голоду. Если в семье были только младенцы, ее глава продавал себя. Но долго ли могла продержаться семья на 4 или 5 сотнях маисовых початков? И что было делать, кого продавать после того, как эти початки оказывались съедены? И даже вернись нежданно золотой век, разве могла семья выжить без работающего отца, да и золотой век что-то не наступал? Все это происходило в правлении Мотекусама I, который, пытаясь облегчить страдания народа, опустошил и государственную, и свою личную казну. Наконец, когда все хранилища и амбары опустели, а никаких признаков конца суровых времен не наблюдалось, Мотекусама и его змей, женщина, созвали совет старейшин, на который пригласили провидцев и прорицателей. За точность не поручусь, но рассказывают, что будто бы на том достопамятном совещании происходило следующее. Один седовласый кудесник, потративший месяцы, бросая гадательные кости и сверяя результаты со священными книгами, провозгласил: «О, чтимый глашатый, боги наслали на нас голод, дабы показать, что они сами испытывают такие же страдания. Боги голодают, ибо со времени нашего последнего вторжения в Тлашкалу, а оно имело место в год 9-го дома, мы не вели войн, и лишь изредка преподносили богам дары, освященные кровью. Запас пленников у нас иссяк, а одними преступниками и добровольцами богов не насытить, им требуется много крови. Выходит, нужна новая война», — задумчиво промолвил Мотекусама. «Но суровые времена ослабили наш народ, и даже у лучших воинов едва хватит сил на то, чтобы совершить поход к вражеской границе, не говоря уж о том, чтобы вступить в бой». «Это так, учтимый глашатай, но есть возможность совершить массовое жертвоприношение, не затевая войны. Ты предлагаешь перерезать наших людей, прежде чем они умрут с голоду?» — саркастически спросил правитель. «Но они так исхудали и иссохли, что, пожалуй, нам со всего города не нацедить столько крови, чтобы ее хватило для утоления божественной жажды». «Верно, чтимый глашатай. Но в любом случае это было бы столь жалкое подаяние, что боги, скорее всего, отвергли бы его с презрением. Нет, господин, без войны не обойтись. Но это должна быть необычная война». Вот так или примерно так рассказывали мне о том, откуда пошли цветочные войны и как была начата первая из них. Самые сильные державы, расположенные в центре плато, составляли союз трех. В него входили Мешико со столицей в Теночтитлане, страна, населенная народом Аколхуа, что лежит на восточном берегу озера, со столицей в Тескоко, а также земля, расположенная на западном побережье. Жители ее называются Текпанеками, со столицей Тлакопани. На юго-востоке проживали три народа помельче. Тлашкалтеки, о которых я уже говорил, напомню, их столица Тлашкала. Уэшоцинеки, со столицей Вашоцинко. И некогда могущественные Тьянья, или, как звали мы их, миштеки, чьи владения к тому времени уменьшились до размеров города Чолула с ближайшими окрестностями. Первые, о чем мы уже говорили, были нашими врагами, но вторые и третьи еще издавна платили нам дань и считались, хоть и не по своей воле, нашими, пусть и не совсем полноправными союзниками. Суровые времена принесли трем названным народам такие же бедствия, как и народам, входившим в союз трех. После совета со старейшинами Мотекусама устроил другой с правителями Тескоко и Тлакопана. И эти вожди начертали и направили правителям городов Тлашкала, Чолула и Уэшонцинко послание. Звучало.